223. Матерь Агни-йоги. Рассказ Льва Толстого «Отец Сергий» замечателен тем, что указывает, как жестоко может обманывать себя человек, полагая, что он победил свой астрал окончательно. Поверив и ослабив дозор, может подвергнуться он неожиданно новому, необузданному восстанию астрала, забыв о копье, недремлющем над драконом, и о том, что отрубленные головы чудовища отрастают вновь. Поэтому учение говорит о недремлющем и постоянном дозоре, который не прерывается ни ночью, ни днем, ибо только в таком непрестанном бодрствовании можно устоять до конца.